Глава вторая. Ночной банкет. Часть вторая. «Что-то не так. Почему они смотрят на нас?» – прошептала Хеда. Ее лицо покраснело. То место, где они сейчас стояли, было задней частью врат, которые были выбраны местом встречи. После слов Хеда Тэхо посмотрел на врата. Кажется, он ощущал взгляды воинов, которые смотрели сквозь стены. «Ты правда спрашиваешь, потому что не знаешь?» Тэхо прищурился, глядя на нее. Хеда прокашлялась и сменила тему. «В любом случае, ты в порядке? Ты не ранен?» Ее взгляд устремился на его голову, ее переживания не были беспочвенными, потому что у него на голове было несколько повязок. Тэхо горько улыбнулся и пожал плечами. «Честно, нет. Я жив благодаря благословению Идун». «Объяснишь?» Тэхо начал повествование о сегодняшней битве. Хеда широко раскрыла глаза, когда он начал говорить про то, как ударился о стену. А когда он дошел до момента, когда убил Красноглазого, она подошла к нему, не дав завершить рассказ, и сказала. «Давай я посмотрю на твои раны. Когда Хеда начала трогать его плечи, руки и другие части тела, Тэхо завыл от боли. У него болело все тело. Хеда положила руки ему на грудь и вызвала несколько рун, покачивая головой. «Ты весь разбит, подожди». Хеда отступила назад, доставая несколько белых вещей из кармана на бедре. Когда она открыла одну, появилась аккуратно уложенная белая ткань, раскрыв которую появились четыре маленьких штучки, по размеру похожие на таблетки. Хеда протянула руку и сказала, «Съешь одну, тебе станет намного легче». Это была просьба от Хеды. Съев кусочек, он почувствовал хрустящий сладкий вкус. Яблоко? Он не был уверен. Ему показалось, что это было яблоко, но оно было вкуснее, чем те, что он обычно пробовал. «Ну как?» Хеда игриво улыбнулась и спросила. Ожидание светилось в ее глазах. «Разве это...» Тэхо застыл на секунду, затем посмотрел на себя. Энергия начала заполнять его тело. Он начал дотрагиваться до себя, но больше нигде не было боли. Тэхо широко открыл глаза. Хеда улыбалась, довольная, тихим голосом нашептывая ему на ухо. «Верно, это кусочек золотого яблока. Золотые яблоки богини юности, богатство, которое давало бессмертие богам. Не все могут его кушать, так что храни это в тайне, понял?» Ее выражение лица и голос были серьезными, казалось, ему и правда надо было хранить все в тайне. «Все нормально? Если ты дашь его мне?» После этого вопроса Хеда обернулась вокруг и тихо сказала. «Это всего лишь маленький кусочек, а ты воин Идун. Все хорошо, только не говори остальным. Идун сама разрешила. Никто, кроме той, что хранила золотые яблоки, не могут дать разрешение. Но это все тоже тайна. Золотые яблоки предназначались только для богов, и Идун, разрешившая съесть его человеку, нарушала все запреты. Как говорила Хеда, будет лучше, если про это никто не узнает». «Невероятно! Но у отряда Идун хорошие показатели!» Тэхо кивнул и посмотрел на свое тело еще раз. Мгновение назад его тело болело и ныло, а теперь его переполняла сила. «Невероятно! Ну, это энергия жизни. Эффекты слабые, потому что ты съел буквально кусочек, но это снимет с тебя все проклятия и полностью излечит. Оно также преображает красоту». «А разве? И что?» Хеда покачала головой, а Тэхо рассмеялся. «Нет, ничего. В любом случае, спасибо тебе. Это был ценный подарок. Он был благодарен Хеде за то, что она хотела как можно лучше позаботиться о нем. Ешь только тогда, когда тебе это нужно, и всегда их носи с собой. У этого мешочка есть свойство сохранения магии, просто положи его внутрь». Хеда сложила белую ткань мешочек и повесила его на бедре Тэхо. «Ах, ты все еще держишь свою сагу в тайне?» «Да, по крайней мере, никто не спрашивал. Они договорились об этом с Хедой днем ранее. Он будет хранить сагу «Бессмертный воин» в тайне». Истории, записанные в «Бессмертном войне», были изумительны. С такой сагой, такие как Один или Тор, непременно заинтересуются им. Интерес богов всегда отравлял людям жизнь, и особенно если этим богом был Один. Что будет, если он отправит их на бойню, сказав, чтобы тот пробудил свою сагу? Войны Вальхаллы также будут на этом поле битвы. В опасности будут все, и ему не надо было пробуждать эту самую опасность. И того же хотела и Дун. «Хорошо, будь осторожен», – Хеда предупредила его, оглядывая его еще раз. «Что же, надо продолжить с нашим делом. Ты имеешь в виду занятия?» «Да, но сейчас разгар банкета, середина ночи». Хеда говорила, будто спрашивая, что еще они могли делать. «Ты заработал много рун, верно? И получил награду. Ты уже вложил их в дело?» «Да, я спешу стать сильнее». Ему хотелось стать чуточку сильнее и быстрее, чтобы выживать на поле битвы. Нет причин хранить их при себе. Хеда кивнула. «Ты хорошо справился. Можно посмотреть на то, что ты с ними сделал, если хочешь?» Тэхо согласился, Хеда положила руку на его грудь. Она закрыла глаза и начала читать руны, широко улыбаясь. «Ты разделил их поровну? Мне показалось, что мне нужно все». «Правильно. Ну что сказать, ты кажешься разносторонним воином, поэтому тебе лучше продолжать это дело, чем сосредотачиваться на одной вещи. В играх люди идут по стези, урон или выносливость, в зависимости от эффективности, но это была реальность. К тому же Хеда думала о медленном росте, который подтянет все его способности вместо резкого роста одного показателя». «Вообще-то, после вчерашнего я думал поставить все на восстановление здоровья. Если твое здоровье станет сильнее, кажется, твое сопротивление шоку станет лучше». Однако Хеда покачала головой. «Неплохо для начала, но не трать все свои руны. Помни, что ты всегда будешь сражаться один. Если твои атаки будут бесполезны против врага, неважно, как долго ты сможешь выстоять». Она была права. И это была причина, почему ты хоть делил руны равномерно. Чтобы пойти в стези предел, ему нужно было устранить свои недостатки. Он сражался с Ролфом и воинами легиона Уллерия на поле битвы. Но так будет не всегда. И битвы часто повторялись одна за другой. Это означало, что ему нужны были все способности. Сила, здоровье, ловкость влияют на боевую силу. А концентрация магии усиливала сагу. Конечно, этот метод был сложнее, чем пускать руны на один показатель, но решение было близко. Мне нужно заработать больше рун. Так же, как зарабатывать опыт в играх. Ему нужно зарабатывать больше рун и пустить их в дело. К тому же Тэхо был бессмертный воин. Каждый раз увеличилась частота синхронизации. Он стал как Калстед. Все его навыки усилились. Тэхо теперь даже ожидал этого. Он уже видел, как в один день становился сильнее Калстеда. Тэхо кивнул радостно. «А это вознаграждение от Идун?» «Идун?» «Да, она повысит твою регенерацию. Особая штука». Хеда достала свое ожерелье. В середине ожерелья было золотое яблоко. Хеда повесила его на шею Тэхо. Идун была счастлива. Прошло много времени с тех пор, как воины кричали ее имя. Она говорит, что ждет того, как ты покажешь себя. Судя по ее словам, Идун воочию не видела его сражения. Казалось бы, особая система, которая знала имена тех, кто выкрикивал их имена. Идун, в следующий раз я обязательно крикну ее имя. Тэхо, крикнувший ее имя вместо имени Хеды, положил руки на пояс, как будто вспомнил что-то. «Но Хеда, зачем мне деньги?» «Подари их легиону, используй по своему усмотрению», — ответила Хеда. «Это то, чего он хотел, но она выделила голосом первую часть предложения». Тэхо улыбнулся и продолжил спрашивать. «Я могу их где-то использовать?» «Конечно, начиная с низшего ранга, тебе доступны магазины и склады в Вальхалле. Также есть люди, которые заказывают себе броню, а еще были те, кто просаживал свои деньги в азартных местах. И есть те, кто отдает деньги своему легиону». Хеда засияла при последних словах. Тэхо спросил в ответ. «А как ты используешь их?» «Улучшаю жилищные условия воинов». «Хорошо, я подумаю над этим». Когда Тэхо сделал шаг назад, Хеда сделала грустное лицо, но только на секунду. «Когда бы ты их не использовал, используй с умом. Кажется, ты еще не получил свою награду. Смотрю на твои достижения и вижу, как тебя награждают завтра. Скажу тебе правду, ты великолепен». «А, ну что ты?» Тэхо пожал плечами и ухмыльнулся. Он слышал такое много раз, когда был проигроком. «Все равно, к самым низкоуровневым всегда относятся как к простым солдатам. Ты не можешь даже прогуляться до магазина один». Тэхо понял, почему воины легиона Уллерия так суетились насчет низкого уровня. «Мне нужно идти». Хеда каким-то образом знала время и, посмотрев на него, подошла к Тэхо. «Склони голову, я благословлю тебя». Тэхо наклонился, а Хеда встала на носочки и поцеловала в лоб Тэхо. «Да пребудет с тобой благословение, Идун». Хеда сделала шаг назад, улыбнулась и помахала рукой. «Тебе понравилось?» «Бьорн, почему мне хочется тебя убить?» «Все дело не только в словах, но и в руке на его шее». «Это твои ощущения». Бьорн смотрел на него подозрительно, ухмыляя, что сделали потом все воины отряда Цири. Тэхо убрал руку Бьорна и затем сказал. «У меня были занятия. Занятия. Одиночное занятие с Валькирией». Воины застыли. Кажется, они все неправильно поняли. То же самое было, когда он впервые появился в Вальхалле. Но воины были профессионалами в раздувании сплетен. «Нет, не так. Тэхо, тебя зовет капитан Цири». Пока все уставились на Тэхо, появился Ролф и позвал его. Его лицо было красным от выпитого, но выражение на лице было суровое. Понял. Позади него были воины со знакомыми лицами. Кажется, их даже звали одинаково. Поторопись. Ролф развернулся и начал уходить. Воины отряда Цири начали перешептываться. Сюда. Ролф указал на место рядом с алтарем огня. Когда они пришли, рядом с Цири было несколько людей. И даже был кое-кто, кого знал Тэхо. Валькирия Разгрид. Она ответственная за всех воинов, оглядела всех собравшихся и сказала. «Простите за созыв в середине пиршества, но мне надо кое-что вам сказать. Это особое задание».